первый раз я столкнулся с адвентистами седьмого дня, щелковцами такие движения, то есть, вот, то они мне задали вопрос о субботе, и именно эта беседа, она подвигла меня на изучение этого вопроса. Я скажу, что я довольно обогатился, ну, большими познаниями в этом вопросе, сам лично духовно обогатился. А это, можно сказать, благодаря им, потому что они этот вопрос подняли. Если бы этот вопрос и не возникал, то я бы, возможно, и не думал бы никогда. Поэтому четвертая такая цель апологетики – это стимул к познанию истины. Вот некогда Ян Гус был такой, 1372-1415 годы, Ян Гус, известный человек, он сказал такую вещь, которую, можно сказать, это девиз апологетики. Это «ищи истину, слушай истину, проповедуй истину, люби истину, пребывай в истине и защищай истину до самой смерти». Вот это все, это, ну, такой принцип любого христианского, ну, проповедника или апологета. Ищи истину, слушай истину, проповедуй, люби, пребывай и защищай. Находим ли мы, ну, иногда бывают такие, вот такие, как бы сказать, ну, мнения, что апологетика, она не нужна, и что, как бы, Библия, она не призывает нас защищать. Но мы находим в самой Библии апологетов. Например, апологетом был, допустим, апостол Павел. Или, допустим, Стефан. Написано, никто не мог противостать его мудрости. Помните, да? То есть он открыто защищал истину. Но самым главным апологетом и самым первым апологетом был Иисус Христос. Однажды к нему подходят саддукеи и говорят, помните, вот смотрите, это такой типичный пример, как бы, ложного учения. Они придумывают себе какой-то пример вымышленный, да? Потом подходят и говорят, а вот если бы было так, да? А вот если на твою семью нападут там немецкие фашистские захватчики, начнут их расстреливать, что ты будешь делать? Вот, вот такой часто, ну, говоришь нам, да? А может ли Бог создать камень, которого не может поднять там? Ну, или еще что-нибудь. Вот они придумали, и довольные своей выдумкой, такие хитрые, они приходят и задают этот вопрос. Вот смотрите, Христос задает вопрос. Вот представь себе, было 7 братьев. Вот первый женился, умер, второй женился, умер, да, третий. Вот они вымыслили какую-то такую ситуацию, такую нереальную. И вот они ему говорят, вот там она кем будет женой, да, кого она будет женой. И Христос отвечает им. Он отвечает им три, вот его ответ можно разделить на три части. Первая часть, он их обличает. Он говорит, не заблуждайтесь, не зная Писания, да, и силы Божьей. То есть в первой части он открывает истину абсолютно всех лжеучений. Все лжеучения, все, они кроются на вот этой истине. Вы заблуждаетесь, потому что не знаете Писания. Немножко об этом еще скажем сейчас. Абсолютно все христианские учения, о христианских учениях, они все говорят о том, что мы утверждаемся на Библии. Все говорят. Адвентисты, православные, пятидесятники, свидетели Иеговы, они все... Только Библию, да, говорит, Библия, Библия, ничего, кроме Библии. На самом деле, при тщательном рассмотрении мы обнаруживаем, что они знают не целиком Библию, а какую-то часть этой Библии. И другую часть Библии они не знают. У богословов есть такой термин, называется конфессиональная слепота. То есть, когда человек просто не видит каких-то текстов Священного Писания, они для него просто не существуют. Он их читает, но он их внимания не обращает. Есть какой-то определенный круг чтения, они в этом круге чтения пребывают. Поэтому любая ересь, она кроется в том, что человек не знает Священное Писание. Ну, не знает силы Божьей, это более такая сложная тема, но и то же самое. Но самое основное, не знает Священное Писание. Поэтому с любым христианским вероучением можно беседовать на основании Священного Писания, если мы будем его знать хорошо. Второе, как он дальше отвечает, кто помнит? Не заблуждаетесь, не зная Писания. Дальше, не силы Божьей, дальше что? Дальше что? А? Ибо при воскресении не женится, да? И не выходит замуж. Но пребывает, как ангел Божий. А дальше он говорит? А? Исследуйте Писание, ибо вы думаете... А? Нет, нет, это не им говорит. Даже это место найти. Я вот просто не открыл это место. Сейчас надо быстренько его открыть. Секундочку. Да. Бог сказал... Авраам, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог не есть мертвых, но вы живы. Вот три части ответа. Первое, он их обличает. Он им говорит, что вы заблуждаете, не зная Писания. Второе, он открывает им знания, которые они знать не могли раньше. Он открывает новое знание, которое из Ветхого Завета не следует. Он им говорит, что там при воскресении будет так, что не женится и замуж не выходит. Это тоже не апологетика. А вот третья часть, это уже чистая апологетика. Он им говорит, основываясь на их знании, на текстах, которые они читают, он им говорит, посмотрите, написано, я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, да? Бог же не есть Бог мертвых, но Бог живых. Он им доказывает, что они не правы на основании текста, который они знают. Вы понимаете, да? Это называется вот апологетика. То есть, когда мы доказываем человеку, что он не прав на основании текста, который он сам и знает. Вот, то есть, Христос тоже был один из первых апологетов. Он очень часто защищал истину. Ну, и уже приводил других примеров, да, это апостол Павел и так далее. Но это с точки зрения введения. Еще очень важным пунктом во введении, это, кстати, вот еще скажу, апологетика состоит из трех частей, вот из трех таких разделов. Первый раздел – это богословский раздел, на котором мы сосредоточим внимание. То есть это раздел, который как бы аргументы в пользу нашего учения и против других учений черпает из Священного Писания. Есть еще исторический философский раздел. Это раздел апологетики, который занимается обоснованием истинности веры на основе истории и философии. И последний раздел – это, естественно, научный раздел, который доказывает бытие Бога и истинность некоторых истин на основании окружения природы и мироздания. Но для нас с вами интересен богословский раздел. Так, и последнее, что я хотел сказать во введении, так очень сильно сокращаю, потому что мы потом перейдем к важной теме. Очень важный момент – это мотив того, кто занимается апологетикой. Очень важный момент. Дело в том, что часто я наблюдаю картину такую, ну и, может быть, в своем даже духе, и в духе как бы других окружающих меня людей, когда мотивом человека, занимающегося апологетикой, не является, неправильный мотив является. Ну вот написано, некоторые проповедуют Христа чисто, помните, да? А другие как? По любопрению. Вот что такое любопрение? Желание поспорить. Да, вот стоит брат на библиотеке, стоит там бабулька, она подошла, дедулька подошел, там еще кто-нибудь. И он думает, какой-нибудь свидетель подошел бы хоть поспорить с ним, что ли, да, хоть доказать ему, что он не прав, там, да, в конце концов, два часа скучно стоять, подошел бы какой-нибудь писятник, что ли, да, и вот он подходит, и человек начинает с ним спорить, такое наслаждение получает. Друзья, это неправильный мотив. Вообще, мотив апологета не должно быть никакого превозношения ни над кем. Вот я уже рассказал тоже этот пример. Вот в одной северной там такой местности, там один брат рассказывал мне, он говорит, наша молодежь вышла на библиотеку и подошел православный священник. Ну, молодой какой-то священник, такой, правда, с бородой, но молодой. И вот он, говорит, стал беседовать, а молодежь была там человек 10. И они начали его засыпать вопросами, начинали как-то ему надавить, где-то даже насмехаться над ним. И в конце концов он разозлился, расстроился и ушел, махнув рукой и ушел. И когда они вернулись в церковь, то они рассказывали о победе, которую Бог им даровал на библиотеке. Он говорит, вот нас подошел священник, мы его и так, значит, и все. И, в общем, так, и он ушел такой, в общем, мы ему это сказали. Вот. А брат потом, то ли он сказал это им, то ли он просто подумал, потом мне сказал. Он говорит, а я думаю про себя. А достигнута ли была цель этой беседы? То есть, вот что, вот человек ушел, он ушел более отдаленный от Бога или более приближенный к Богу, да? Мы доказали свою силу и правоту, свой ум и свою сообразительность, или мы смогли каким-то образом человеку достучаться до сердца? Понимаете мысль, да? И вот всегда были две категории людей. Первая категория, которые делали из-за любви, вторая категория, которые делают что-то из-за любопрения, желания, немножко как бы показать свою эрудицию. Вот давайте еще один пример рассмотрим. Это Иисус Христос. Вот он сидит и что-то пишет на земле. Приходят люди, тоже желающие его уловить. Они приводят женщину, взятую в прелюбодеяние, и они и говорят, вот смотри, учитель, вот эта женщина взята в прелюбодеяние. Нам Моисей сказал побивать таких камнями. Что скажешь ты? Это вопрос, это явное их желание поставить Иисуса Христа в тупик. Так же, да? Они такой подгадали момент, выбрали такой момент, что они поставили в тупик. Христу как бы нечего отвечать. Сказать, что я говорю вам не побивать камнями, значит, ты против Моисея идешь. Сказать, что побивать камнями, значит, ты идешь против своих же проповедей о любви. Вот что теперь делать? И посмотрите, вот представьте себя на месте Иисуса Христа. Вот я на месте Иисуса Христа. Вот что начинается в этот момент? Начинается переживание о том, как мне красиво выйти из этого состояния. Так, да? Что мне такое сказать, чтобы они больше никогда ко мне не приходили и знали, с кем они имеют дело? То есть у меня, я думаю, что у большинства из вас, переживания были бы обо мне, а не о них. У Христа мы видим переживания о них. Он вообще за свой авторитет не переживает. Он не переживает, что ему ответить этим людям, так как красиво выйти из положения. Он переживает о них. Откуда мы знаем, что он переживает о них? Потому что он им сказал слова, которые заставили работать их совесть. Написано, и они, обличаемые совестью, ушли. То есть он сказал им нечто ко спасению их душ. Это может сделать только человек очень любящий. Про Христа написано так. Он возмутился духом, скорбя об ожесточении сердца этих людей. Вот когда мы сможем с вами переживать о заблуждении другого человека, тогда мы можем быть хорошими апологетами. Если наше желание поставить его на место, доказать его неправоту, задавить его словами, аргументами, забросать какими-то цитатами и просто показать ему, с кем он имеет дело, мы результата не добьемся. Никогда. Вот это очень важная мысль, чтобы нам быть именно вот, ну, истинный момент апологетики иметь. Да? Апостол Павел, он очень много спорил с иудеями, очень много. Он доказывал, что иудеи там и так далее, и так далее. А потом он говорит такие слова. «Искренняя для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему о братьях моих израильтянах, родных мне по плоти. Я готов быть отлученным от Христа ради них». Да? Посмотрите, он с ними спорит, он с ними что угодно это, ну, как доказывает, анафеме предает, но при этом внутреннего состояния какое? Я готов быть отлученным от Христа за них. Вот это правильное состояние. Один брат на разборе спросил на церкви, а вот если Христос говорит, гробы окрашены, могу ли я сказать, ты гроб окрашенный? Вот на библиотеке приходит человек, я ему говорю, ты гроб окрашенный, можно или нет? Ну, ответ нет. А почему нет? Христос же говорил, а мы идем по следам Христа. Вот и все. Ну, и я говорю, что, ну, знаешь что, если ты за этого человека готов пойти на смерть, на крестную, и быть распятым за этого человека, то можешь сказать ему гроб окрашен. Но если ты не готов за него страдать, то такие слова ты говорить не можешь. Еще один брат спрашивает тоже. Вот я стою на библиотеке, подходит один человек, и мы с ним такая хорошая беседа была, очень хорошая. И приходит другой человек, и он начинает нас смущать, и вот этого человека уводить. В точности ситуация, как Елима Волх отводил там проконсула Сергия от Павла, помните, да? Могу ли я этому человеку сказать, как сказал Павел? Ты сын дьявола, и там далее, и так далее. Могу я ему сказать или не могу сказать? Но ситуация такая же, в точности, да? И тоже, как ответить? Я ему говорю, если ты после этих слов можешь сказать, ты 3 дня будешь ослепнешь и будешь слепой, и ничего не увидишь, тогда можешь сказать, что он сын дьявола. И он говорит, ну я же откуда знаю, ослепнет он или не ослепнет? Я говорю, ну откуда ты знаешь, сын дьявола он или не сын дьявола? То есть, да. А? Ну, я не знаю, про прах не знаю. Про прах затрудняюсь ответить. Ну, вот, понимаете логику? То есть, мы желаем в чем-то взять, вот в строгости в какой-то, да, вот огонь с неба снизвести, а в другой стороне мы как бы не готовы это взять. Вот истинный мотив апологета, он должен искренне, внутренне переживать о тех людях, которым он говорит. Написано, цель за увещевание есть любовь от чистого сердца. И там добрая совесть. От чего некоторые, уклонившись, вот что там дальше? Да, и там все уклонились в пустословие. То есть человек, который может очень красиво может разговаривать с другим человеком, на самом деле пред Богом это пустословие, потому что он уклонился от любви и веры. Понимаете мысль? Тогда он стал пустословом. Хотя со стороны говорит очень красиво, а пред Богом пустослов. Но вот это такое введение в апологетику. То есть очень коротко повторяю, что апологетика – это рациональное обоснование христианской веры, что у нее есть свое место, она не может быть заменой всей нашей жизни, да, и у нее есть несколько целей, да, и основная цель, и основной мотив христианского апологета – это любовь к тому человеку, с которым мы беседуем. Ну вот это значит, что касается введения. Очень быстро, сжато и так коротко по введению. Есть ли у кого-то какие-то вопросы по этому, по введению в апологетику? Если нет, то мы пойдем с вами дальше. У нас с вами теперь вот такой вопрос. Вот смотрите, это такая более практическая часть уже, наверное, больше даже интересная. Любая апологетическая беседа подразумевает 2 человек, ну или больше, да? То есть я беседую с кем-то. Апологетики не бывает, когда я один. Я один чаще всего с собой согласен, да? Вот, за редким исключением. Вот. Когда я беседую, то я беседую с кем-то. Очень часто бывает, что я беседую с кем-то, потом говорю, что да, с ним без толку разговаривать. Сколько с ним не разговаривай, он ничего не понимает. Самое печальное в этой ситуации в том, что этот человек уходит домой и говорит дома то же самое. Да, я с ним разговаривал, и это бесполезно. Он ничего не понимает. Так, да? И вот получается, два человека, они оба правы и не нашли понимания друг другом. Почему? Вот я хочу вот эту следующую часть беседы, тоже мы постараемся ее, ну не знаю, сможем до конца пройти или нет, но начнем вот с чего. Принципы беседы. То есть вот есть я и вот есть человек. На каких принципах нам строить с ним беседу, чтобы мы хотя бы могли друг друга понять? То есть очень часто, я еще раз скажу, очень часто проблема не в том, что мы не можем побороть разногласия. Не в этом проблема. А проблема в том, что мы даже понять друг друга не можем. Вот в чем проблема. Как он говорит, я ему про Фому, а он мне про Ерему. Вот как часто бывает. Но мы говорим несколько часов, расходимся, убежденные в том, что собеседник вообще ничего не понимает. И вот такой вот, понимаете? Да? Поэтому, друзья, вот есть определенные принципы беседы. Они касаются не только принципа беседы с другим вероучением. Они касаются принципа беседы нашей, вот когда мы друг с другом разговариваем. Или когда мы разговариваем с каким-то человеком вообще посторонним. Но очень большое значение это имеет именно когда мы беседуем с другим вероучением. Значит, первый момент. Вот какой принцип беседы, чтобы мы могли друг друга понять? Я начну вот с какого момента. Сейчас, секундочку. Я сейчас прочитаю вам один текст, а вы мне ответите на вопрос. Это Деяния, 22 глава. 1-2 стих. Деяния 22, 1-2 стих. Мужи, братья. То есть апостол Павел, он стоит на лестнице, просит позволения у сотника, чтобы пообщаться с народом, который собрался. Народ, сотник ему разрешает, и он начал говорить. Вот смотрите. 40 стих 21 главы и 22 глава. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу, и когда сделал глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке. Так. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал, я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском. Вопрос. Почему эти люди затихли? Почему они стали его слушать? Да, написано, услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, да? То есть они думают, что это римлянин какой-то, и какой-то, может быть, язычник или еще кто-то, но он стал с ними говорить на еврейском языке, и они сразу успокоились. Друзья, вот первое правило, чтобы наш разговор был результативным с любым человеком, это правило говорить на понятном языке. Это понятно, да? На понятном языке. Почему? Вот Аристотель, например, сказал такую фразу. Прежде чем рассуждать о чем-либо, сначала договоритесь о понятиях. Очень часто люди, говоря на одном языке, например, на русском, они могут говорить разными словами и друг друга не понимать. Ну вот, например, я такой пример вам приведу. Есть такая секта, называется мунисты. Может быть, когда-то слышали, мунисты. Кстати, когда Мун, основатель этой секты, приехал в Советский Союз, то Горбачев, у него была встреча с Горбачевым, а это секта мунистов, да? И Горбачев спрашивает, что вам не нравится в коммунизме? И этот Мун отвечает, мне не нравятся там первые две буквы. И говорит, если убрать, все будет нормально. Ну, ко убрать, получается мунисты, да? Вот. Ну вот однажды зафиксирована такая беседа между мунистом и православным священником. Ну, беседа длинная, и в процессе беседы православный священник спрашивает этого муниста, как вы относитесь к православной церкви? И мунист отвечает, вы для нас как старший брат. Но эти слова приятны или нет? Приятно. И православный человек расплылся в улыбке, добродушно. И я представляю, что было дальше. Когда он пришел в свою епархию, его спросили там братья его, ну как ты побеседовал? Он сказал, ты знаешь, конечно, он еретик, но все равно к нам они относятся неплохо. Мы для них как старший брат. Но проблема в том, что у мунистов вот слово «старший брат» означает Каина, который убил Авеля. И когда, например, человек хочет сказать другу, например, вот я, допустим, с кем-то беседую, и мне он не нравится поведение. Я говорю, ты ведешь себя как старший брат. То есть как человек-убийца, как Исав, который продал первородство. Ну, в общем, они всех старших братьев побирали, и у них все плохо все, да? И вот старший брат для них это крайне отрицательное понятие, крайне отрицательное. А для нас, для человека, живет в России, как бы старший брат – хорошее понятие, старший брат, да? Вот. А по-библейски, получается, старший брат в притче о блудном сыне тоже не очень хороший, и там так далее. И вот для них вот так вот. И получается что? Смотрите, они побеседовали, но они друг друга что? Вообще не поняли. Вообще не понял. Ну, я этот пример уже много раз приводил, но все равно приведу, да. Когда я приехал в Краснодарский край, то многие слова для меня были очень новые, непонятные, необычные. Ну, например, самое яркое слово, это говорят, ты сам пришел или не сам пришел. Вот, например, я приехал, в одной системе, говорит, ты сам приехал. Ну, для нас, там, где я жил, в Самарской области, слово сам, это значит в смысле, ну, если бы, например, кто-то принес меня, вот, взяли и принесли, тогда я не сам пришел. А если я пришел сам, то я сам. А здесь сам это один, да? И, вот. Или мне звонят, например, ты сам дома? Я вообще полностью тупик, я не знаю, как отвечать на такие вопросы. Ты сам дома? Вот. Потом, например, ну, представьте, братья, я вырос в неверующей семье, да? До 17 лет, до 18 вообще о Боге ничего не знал. Смотрел фильмы, читал книжки, там, про привидения, там, про всякие ужасы, там, все такое. Ну, все это как бы такая жизнь неверующего человека. Потом я пришел в церковь, вот одно из первых собраний. Я только пришел в церковь, одно из первых собраний. Брат встает и говорит, брат, сестра, есть нужда, здесь вот одна душа ходила, надо помолиться. Вот что я мог подумать, вот подумайте, что я мог подумать. Здесь, он говорит, здесь одна душа ходила. Ну, я представляю. Какой-нибудь Каспер какой-нибудь летает, понимаете? То есть, это очень, очень сильно. Я иногда такой эксперимент провожу. Я когда собрание, вот, например, присутствую в собрании, я иногда как бы, ну, как бы такой представляю, что если я неверующий человек. Я пришел на собрание, и я неверующий человек. И я слушаю проповедника неверующего. Устами неверующего человека. Я вам скажу. Ушами неверующего человека. Я вам скажу, друзья, вот проведите такой эксперимент. Вот придите на собрание свое, сядьте на лавку и представьте, что вы только первый раз в жизни пришли на собрание. Половину, что он проповедует, вы не поймете. Половину. Вообще не поймете. А половину поймете неправильно. Вот у меня отец говорит. У меня отец, вот я 20 лет почти верующий, отец принял крещение в прошлом году. И мы один раз приехали с ним на собрание, чтобы был неверующий, но уже привык к баптистам, привык немножко. И вот на собрании были, и там он мне говорит, Денис, ты объясни мне, как я могу иначе понять. Вот слушай, и вот он, брат уже после собрания встает и говорит, братья и сестры, хочу поблагодарить Господа, тут мы посещали одну сестру, старицу, слава Богу, она умерла, это, ну, мы-то все понимаем, что она болела, и все такое, но человек неверующий слушает, как это понять, ну, и так далее. То есть, очень много слов, просто имеют другой смысл. Вот когда читаешь, например, Достоевского, да, книги, вот, например, там один, там, князь Мышкин, он говорит, вот слушайте, он говорит, я это знаю, наверное. Я это знаю, наверное. Вот как бы вы поняли эту фразу? Он знает точно или он знает приблизительно? Приблизительно. Вот я говорю, ну, наверное, пойдет дождь. Так? Это приблизительно или точно? Приблизительно. Он говорит, я это знаю, наверное. Но дело в том, что в 19 веке, да, слово «наверное» имело значение 100% точно. Наверное. Я это знаю, наверное, понимаете, да? Вот, посмотрите, за 100 лет, за 150 лет, одно слово, это слово поменяло значение. Оно сохранилось в нашем языке, но оно имеет другое значение. Вот когда мы с вами беседуем с человеком, мы должны убедиться в том, что он нас понимает. Что мы говорим на языке им понятном. Очень часто, вот слушайте, вот еще один пример. Вот позавчера произошел случай. Мы сидим с женой в комнате, на диване на одном, прибегает маленькая дочка, Лидочка, ей 3 года, и говорит, мама, можно мы там с детками будем с одного дивана скатываться, и там нам весело будет, ну так и рассказывает. Моя жена Аня говорит, ну конечно нет, диван же порвется, он же будет грязный, ну конечно нельзя. Она бежит, мама разрешила, такая довольная, бежит и убежала. Вот мы перегнулись, что происходит, понимаете? Вот, ну потом один брат говорит, она отреагировала на слова, ну конечно. Вот, ну она спрашивает, можно? Ну конечно. А что дальше? Она уже не слушает, понимаете? Ну значит можно. То есть вот очень часто мы можем использовать слова, которые нам привычны, нам доступны, а человек другой не понимает. Поэтому, когда мы беседуем с каким-то человеком, обязательно нужно убедиться в том, что он прав. что он понимает нас. Как это сделать? Необходимо задавать вопросы. То есть, повтори мою мысль, например. Вот еще раз я скажу. Когда мы говорим с человеком, прежде чем начать нападать на его мнение, мы должны сначала убедиться, что мы правильно поняли его, а он понял правильно нас. И только потом мы имеем право что-то возражать. Пока мы не убедились, что мы друг друга понимаем, любое возражение не воспримется. Поэтому очень помогают такие вопросы. Например, как ты понял мою мысль? Повтори, пожалуйста. Или он что-то говорит, а я говорю. Я сейчас твою мысль повторю, ты проверь, правильно ли я тебя понял. Или можно, например, говорить какую-то мысль, а потом эту же самую мысль повторить другими словами. В моей практике были случаи, когда я, например, говорю мысль, человек говорит, да, я с этим согласен. Потом я эту же самую мысль говорю другими словами, говорит, я с этим не согласен. Но мысль-то одна и та же, просто другими словами. Значит, в чем-то произошло непонимание. И вот мы должны друг друга понимать. Мы должны, не должны использовать редкие слова, не должны использовать какие-то устоявшиеся фразеологизмы, которые в нашем обиходе используются часто, особенно вот, ну, среди верующих. То есть мы должны максимально говорить на простом языке, чтобы наш человек понимал. Потому что вот даже фразеологизмы, вот у нас есть один брат, он глухонемой, он вырос среди глухонемых, в глухонемой среде, и он человек образованный, может читать, писать, но все равно вырос в другой среде, в другом мире. И он многих наших пословиц не знает. И вот сидим мы за столом, и он спрашивает, этот глухонемой спрашивает нашего пресвитера там Тольяттинского. Он говорит, ну как твоя машина? Ты починил свою машину? Да, починил. Ну как она работает? Он говорит, работает как часы. И у этого на лице такое недоумение. И он говорит, она что, тикает что ли? То есть мы понимаем, работает как часы, мы понимаем, да? Но он не понимает, потому что у него такого просто фразы нет. И я еще раз скажу, в нашем баптистском языке, в нашем такой церковном языке, мы можем использовать часто слова. Ну, такой пример еще, слушайте, последний. Познакомился с одним харизматом. Он со мной на беседу пришел. Вот, ну, мы с ним побеседовали, а потом он ушел. И потом я уехал куда-то в какой-то город, и он мне звонит по телефону. Он говорит, Денис, ты в городе? Я говорю, нет. Он говорит, жалко, я хотел тебя благословить. Ну, я возрадовался, что меня нет в городе, что харизмат не благословил. Вот. Он говорит, ну ладно, а дома кто-нибудь есть? Я говорю, ну жена есть. Он говорит, я заеду, ее благословлю. Ну, мне еще хуже стало. Я говорю, может быть, не стоит? Он говорит, да нет, для меня не трудно. Я, говорит, сейчас заеду и благословлю. И я начинаю переживать. То есть у меня же какая картина? Он приедет, поднимет руки, да, насчет благословения. Я говорю, ты знаешь, в общем-то я начинаю ему объяснять позицию. Он говорит, нет, я даже заходить в дом не буду. Я оставлю благословение и уеду. И я начинаю понимать, что что-то здесь не то. Я говорю, что ты подразумеваешь под словом благословение? Он говорит, мешок с детскими игрушками. Я говорю, ну приезжай. То есть, понимаете, да, вот слово «я тебя благословлю», мы в нашем не используем, да, а они используют, и у нас происходит несовместимость понятий. Ну ладно, братья, сестры, об этом можно говорить много, время уже тоже много. Значит, первое, это говорить на понятном языке. Второе. Необходимо найти с этим человеком, с кем мы общаемся, некоторую общую точку взаимопонимания. Вот это очень сильно важно. Вот давайте вспомним апостола Павла. Вот апостол Павел приходит в Афины. Вот он еврей, выросший в строгих иудейских законах, воспитанный при ногах Гамалиила. Вот что у него может быть общего с этим развращенным языческим городом? Ничего, да? Он ходит везде идолы. И написано, он искал и говорит, и нашел общую точку. Какую-то общую точку нашел? Он нашел жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Он понял, что вот они поклоняются неведомому Богу, а я этого Бога знаю. И вот эту общую точку берет, он говорит, братья, ну, друзья, говорит, вы вот поклоняетесь неведомому Богу, а я о нем знаю, я вам о нем расскажу. А им же интересно, они же ему поклоняются, да? И они начинают его слушать. Друзья, вот с любым человеком на этой земле у нас есть что-то общее. Какие-то общие понятия. Мы должны от этого, оттолкнувшись, благовествовать. Ну, едет один брат в машине, вот слушайте. Едет один брат в машине, водитель курит. Ну, в смысле, он едет в такси или кто-то подводит. Водитель курит, а тут три иконки. По-православному, как обычно это делается. Да? Вот как можно пойти? Вот он понял, что вот у них есть с этим человеком что общее. Что у них общее есть? Брат верующий, и этот человек тоже... Ну, что-то хочет от Бога, раз он иконки повесил, так же, да? Можно было пойти так, сказать, слушай, а ты что иконки повесил? Ты вообще дал поклонство. Ты знаешь, что икона это в мире ничто. Это идол и все. Он говорит, этот брат, скажите, пожалуйста, вы зачем иконки повесили? Он говорит, ну, не знаю, так, мам дала там еще что-нибудь. Ну, вы, наверное, хотите, чтобы Бог вас защищал? Ну, да, хочу, чтобы Бог защищал. А, ну, а, говорит, вы хотите, чтобы вас Бог защищал? Да, хочу. А вы не думали о том, что Богу неприятно ехать в машине, где курит? Он говорит, ну, не думал как-то. То есть, он говорит, вы хотите, чтобы Бог вас защищал? Ну, и Бог же от вас что-то хочет. И вы знаете, получилась очень хорошая беседа. Нормально тогда? Или куда бы хуже было, если бы он сказал, да что это икона? Вы знаете, что икона это грех, например? Вообще ничего общего. Этот человек бы просто его не понял даже. Вот, одна сестра едет в поезде. Ну, напротив нее сидит женщина, ну, в короткой юбке или даже в брюках, та вся накрашена и всякое там у нее все висит. Вот, одна сестра достает Библию, а та женщина говорит, а вы что, верующая? Она говорит, да. Она говорит, и я верующая. Я представил, как бы отреагировала среднестатистическая сестра наша, да? Она бы сказала, да какая вы верующая, посмотрите на себя, что это такое вообще, да? Она говорит, верующая? Слава Богу. А я думала, я одна буду эти двое суток ехать, и никого, а мы будем вместе с вами молиться, вместе будем Библию читать, будем вместе проповедовать, по вагону ходить. Так говорит, ну я уж не настолько верующий. И у них получилась прекрасная беседа. То есть, смотрите, она сама признала, что она неверующая. Сама признала. А если бы так говорила, да какая ты веришь, ты в брюках. А что, в брюках нельзя, да? И что бы получилось? Ну, получилось бы спор. Друзья, надо найти всегда общую точку. Всегда. Вот для многих христианских конфессий у нас общая точка – это Библия. Вот свидетели Иеговы перевели Библию на другую, ну, другую Библию, чтобы как можно было меньше общих точек. Но все равно, друзья, у нас есть что-то общее. Вот найти общее и от этого отталкиваться. Я один раз ехал в поезде, женщина против меня ехала, она со мной стала разговаривать, и оказалось, что у нас ничего общего с ней нет. Вообще ничего общего нет. Она не хочет ни Библию слушать, ей недорого, ни хрен... вообще ничего абсолютно, вот ноль. И я не знал, как с ней разговор повести. А потом оказалось, что у нее есть маленький сын. Вот она сама в разводе, эта женщина. И я ее спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот как вы хотите, вот когда ваш сын вырастет, вы хотите, чтобы он женился, разводился? Или чтобы он женился и умерли в один день, короче, до самой смерти? Ну, конечно, я хочу, чтобы у него был счастливый брак и одна жена. Я говорю, скажите, а ваш сын в садике эту истину где-то, ну, от кого он услышит в садике? В садике ни от кого. А в школе от кого? А вот он кино смотрит. А он вот фильмы смотрит, там телевизор, музыку слушает. Где об этом говорят? Он говорит, нигде не. Она говорит, нигде не говорит. Я говорю, вот поэтому ему надо идти в церковь, потому что в церкви об этом говорят. То есть, понимаете, кстати, хорошая беседа получилась. То есть о церкви, о Боге, все. То есть, вот была найдена вот эта общая точка. Она пусть маленькая такая, но ей хочется, чтобы у сына была счастливая семья. И Богу этого хочется. Богу же хочется, чтобы у ее сына была счастливая семья. Хочется, да? И вот и она этого хочет. И вот от этого маленького зернышка можно вырасти целая беседа. Не найдем общую точку, друзья, мы не сможем разговаривать. У нас просто не будет взаимопонимания. Ну и так далее. Вот сатана, он прилагает очень много усилий, чтобы не было общих точек, чтобы у нас как бы все, вот сейчас вот этот мир такой, он, видите, разделенный. Люди едут в автобусе, им даже поговорить не о чем, они все слушают наушники, да, как можно меньше общего, чтобы между людьми было. И поэтому нам, конечно, тяжелее, но нам надо искать. Значит, это значит еще найти общую точку, да. Вот Христос, последний пример, Христос фарисеем. Вот Христос и фарисеем, что между ними общего? Он говорит, исследуйте Писание. Почему исследуете Писание? Потому что вы, не я, а вы хотите через них иметь жизнь вечную. Вы думаете. Это ваше понятие. Вот вы их исследуете. Вы их исследуете, вы через них будете иметь жизнь вечную, и вы найдете, что они свидетельствуют о мне. То есть вот она общая точка. Писание евреев – это общая точка, так, да? От нее вырастает уже познание об Иисусе Христе. Значит, второй момент – это найти общую точку. Третий момент, и, наверное, будем заканчивать. Если получится, то, может, завтра продолжим. Это, вот я вам приведу один пример, а вы скажите, какая здесь ошибка. Ну, братья, которые на курсах были, вы не подсказываете. Значит, вот такая диалог между баптистом и православным. Вот я привожу вам. Значит, баптист. А, речь идет об обрядовом служении. Поняли, да? Обрядовое служение. Баптист. В Деянии написано, Бог не требует служения рук человеческих. Православные. Ну, это место нужно понимать по-другому. Вот Феофан Затворник пишет, баптист, ну, вы ставите предание человеческие наравне с Библией, это неправильно. Православные. Почему это неправильно? Почему вы не принимаете? Феофан Затворник отличался святой жизнью. Баптист, ну как это святой жизнью? если он принимал участие в военных действиях? Православный. А что, разве защищать Родину это плохо? Баптист. Но в Писании сказано не убий. Православный. Это Ветхий Завет. Ну и так далее. Какая проблема этого, этой беседы? Да, вот такое блуждание, да? Блуждание. Вот есть такой метод проповедования. Кстати, проповедники такой, так проповедуют. Метод рыболовных крючков называется. То есть взяли сеть, там много рыболовных крючков, закинули. И вот что она вытащила по пути, да? Ну, о том и говорит человек. Ну, например, человек говорит, говорит, потом какое-то слово услышал, туда пошла ветка, потом туда пошла ветка. Ну, такие проповедники, знаете, да? Вот они туда, туда, и в общем, в конце концов, он откровение до бытия все сказал, и ничего не сказал, в конце концов, да? Вот, друзья, очень часто так бывает, когда человек беседует с другим вероучением. Вот пошло цепляние за слова. Вот он сказал, ага, новая тема, он сказал, и потом он говорит, я всю ночь пробеседовал. Ну, а всю ночь ты пробеседовал, а о чем ты пробеседовал? И в конечном итоге оказывается, что ты ни о чем не пробеседовал. Поэтому, когда мы беседуем с кем-то, с каким-то вероучением другим, или даже беседуем с, ну, с друг другом, нам необходимо вот в нашей беседе выбрать одну какую-то определенную тему. Вот давайте мы с вами побеседуем вот об этом конкретно. И мы вот об этом будем беседовать и уклоняться не будем. Когда мы эту тему закончим, мы возьмем другую тему. Обязательно в процессе... Вот вы попробуйте так делать, и вы увидите, насколько вам будет сложно и тяжело держаться одной темы. Вот мы даже с братьями-проповедниками, мы такое понятие ввели, вот братья, которые вот с машинами занимаются, они поймут там, или технари, люфт, знаете, такой люфт? Это такой, вот болтается когда, да, вот так, люфт такой. В общем, люфт темы. Вот проповедник вышел проповедовать о чем-то, но он пока проповедует, он вот так вот покачал его. У кого-то сильнее это качание, да? Иногда качание настолько сильное, что разбивает вообще все на свете, ничего не понятно. Вот. То же самое этот люфт бывает, когда беседуют два человека. Вот они беседуют, но непонятно о чем. Они могут говорить час, два, три, и каждый раз отрагивается новая тема совершенно. Это очень, ну, пагубно влияет на, ну, на, как бы, на нашу беседу. Какой совет можно дать? Первое. Заранее определить тему. Заранее. Второе. Отсекать абсолютно все попытки уклониться от этой темы. Вот давайте мы с вами закончим. Вот беседу я, значит, с одним адвентистом. Он мне говорит, что закон о чистой и нечистой пище не был отменен. Ну, не был отменен, да? Я ему говорю, хорошо, вот открыли этот текст, написано закон о чистой и нечистой пище, а на, чуть на следующей страничке, я, ну, прошу прощения, там закон о том, что лопатку с собой надо носить, помните такой? Это тоже закон такой есть. Я говорю, а закон про лопатку отменен или не отменен? Он говорит, закон про лопатку отменен. Я говорю, а почему закон о нечистой пище не отменен, а закон о лопатку отменен? Вот почему? И такой вопрос, почему одно отменено, а другое не отменено? И вы знаете, вот, ну... Я умею, ну как, не то, что хочу похвалиться, но у меня есть такая вот, я могу зацепиться и вот долбить в одну точку. Вот. Он вот так, и так, и так. А он говорит, а вот ты знаешь, а вот давай посмотрим. Я говорю, нет, стоп, это посмотрим, потом посмотрим. Давай, вот ты мне ответь конкретно на вопрос. 40 минут чистого времени. Я вот долбил ответа на один вопрос. Почему это отменено, а это не отменено? Почему? Вы знаете, вот я говорю, это было похоже на загнанного зверя, который пытается вырваться. Всячески силами, он пытался меня завести в другую. И в конце концов он говорит, ну, когда я сказал, что или ты мне отвечаешь на вопрос, или мы просто расходимся и больше не беседуем. И он говорит, так написано у Елены Уайт. Вот это был ответ. Все, я ответ получил. Все. Друзья, я вам скажу, человек, ну, может быть, с моей стороны это было напористо, не очень вежливо, но вообще любой человек, он всячески пытается уйти от ответа. Всячески, любой человек. И это, в общем-то, и защитная реакция любого организма, да? Но мы, когда беседуем, мы должны соблюдать общую тему. И мы должны об этой теме говорить. Или мы должны ее отложить в сторону и больше к ней не возвращаться, или мы должны закрыть. Если в процессе возникает какой-то вопрос вне темы, лучше всего записать и сказать, вот я его сейчас запишу, когда мы эту тему закроем, мы вернемся к этой теме. Иначе это будет годами бесполезных разговоров, и ничего не получится. Вот эта мысль тоже такая. Вот. Ну, и, наверное, самое последнее, что я скажу, я очень так сокращаю. Можно еще 5 минут, да? Братья и сестры, вот давайте мы с вами такой вопрос зададим. Вот представьте, что вы стоите на лужайке, солнечный день, яркий. Вы смотрите, в землю. И ваш собеседник тоже смотрит в землю. И он говорит, докажи мне, что есть солнце. Какой вы ответ ему скажете? посмотри наверх, да? Посмотри наверх. Он посмотрел наверх, увидел солнце, все доказал. Хорошо, другой случай. Вот сейчас мы с вами находимся в палатке, солнышко не видно, и находит человек, вот Илюшка, а он говорит, докажи мне, что есть солнце. Как доказать? Ну, светло, братья, ну что вы такие? Ну, светло, да? Светло. Хорошо, ночь. Ночь, мы сидим в палатке, не в палатке, сидим вот на улице, ночь, докажи мне, что есть солнце. Как доказать? А? Светит луна, да, отраженный свет луны. Хорошо, луна не светит, тучами все покрыто. Докажи мне, что есть солнце. Не, сейчас. Ну, тепло. Тепло, да? А? Хорошо, холодно. Холодно, зима, мы в лесу. Докажи мне, что есть солнце. Ну, деревья растут, без солнца бы деревья не росли, да? Хорошо, мы в шахте, под землей, деревья не растут, солнца нету, холодно. Вот, докажи, можно доказать, что есть солнце или нет? Можно. Мы опустились на дно Марианской впадины, минус 12 километров ниже нуля, вот, и так далее, и так далее. Можно доказать, что солнце есть? Друзья, я вам скажу, нам с вами будет уже сложно это сделать. Вот обратите внимание, что нам сложнее и сложнее доказать, что есть солнце, с усложнением моих вот условий. Чем больше как бы я ставлю ограничений, тем вам сложнее доказать, что есть солнце. Но если сейчас пригласить сюда астрофизика, человека, занимающегося астрономией, он вам докажет, что солнце существует 1000 способами, понимаете, да? У него будет 1000 способов доказать, что солнце есть. И по гравитации, и по тепловому излучению, и по куче других вещей. Вы знаете, планету Плутон люди открыли, когда они ее даже не видели. Они ее открыли, знаете как? По движению других планет. Вот они заметили, что другие планеты движутся так, что их движение необъяснимо, если не предположить, что есть еще одна планета. И вот они предположили, что есть еще одна планета по движению других планет. И таким образом они доказали, что есть планета. И только потом, через несколько лет, они открыли эту планету воочию, увидели. То есть человек, чем больше занимается доказательством, каким-то предметом, тем он больше знает об этом предмете. Еще один пример, а потом буду заканчивать, к чему это все говорю. Один человек решил учиться, ну, там у одного профессора, рыб изучать. Он пришел к нему и говорит, я хочу у вас рыб изучать. Он говорит, ну хорошо, посидите в кабинете, я говорю, мне надо сейчас уйти, посидите, вот вам рыбка, макет рыбки, ну, в смысле, чучело рыбки, поизучайте его, потом мне расскажете об этой рыбке. Ну, профессор ушел, этот человек, ну, посмотрел, ну, вроде окунь. Ну, посмотрел, так, нормально. Сейчас придет профессор, скажу, что окунь. А профессора нет. Он стал думать, что сделал с этой рыбкой. Ну, скучно, делать-то больше нечего в кабинете. Он стал эту рыбку изучать. Посмотрел, сколько у ней чешуечек на одной стороне, сколько чешуечек на другой стороне. Угу. А профессора нету. Он стал считать, сколько на хвосте у него там этих оперышек. Ага, потом обратил внимание, что одно перышко отломано. Вот. Потом он в рот засунул палец и посчитал, сколько у него зубов внизу и сколько зубов вверху. Вот. Потом понюхал. А профессора все нет и нету. И он эту рыбу... Вот досконально, понимаете, все. Вот, ну уже, а что делать-то? Вот, уже несколько часов прошло, ему делать-то больше нечего. И он эту рыбу и так, и потер они и так. И, в общем, что только он с ней не делал. Да? Когда пришел профессор, он говорит, ну что вам расскажете? И он ему рассказал столько об этой рыбе. И профессор говорит, ну, в общем, для начала неплохо, но вам об этой рыбе еще много надо узнать. Вот, друзья, вот чем человек больше занимается предметом, тем он о нем больше знает. И вот как это относится к апологетике, к солнцу, который я привел пример? Это относится очень прямым способом. Вот истина, она доказывается не одним доказательством. Вот что есть солнце, мы можем доказать несколькими способами. Чем больше мы занимаемся солнцем, тем больше способов доказательств у нас есть. Вот возьмем, например, такую истину. Иисус Христос – это Бог. Это истина или нет? Вот как бы мы с вами ее доказали, эту истину? Ну, мы бы сказали, а вот там написано, что все есть истинный Бог и жизнь вечная. А Святой Бог говорит, нет, этот перевод неправильный. Там написано, вот, например, это есть истинный Бог и жизнь вечная. Мы говорим, хорошо, а есть еще один текст. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, да? Он скажет, нет, этот перевод неправильный, там вот так написано. Но мы еще три текста прочитали, а потом говорит, да вы все перевели неправильно, все, еретики, уходите отсюда. У нас доказательства кончились. Друзья, вы знаете, доказать, что Иисус Христос это Бог, можно сотней способов. Сотней. Проблема в том, что мы их не знаем. А знаете, почему мы не знаем их? Потому что мы ими не занимаемся. Мы очень мало уделяем времени созерцанию истин Божьих. И поэтому мы знаем 2-3 доказательства. Вот, например, я сейчас скажу, вот проведем эксперимент. Кто из вас может доказать, что Бог живой? Где написано в Библии «Бог живой»? Я боюсь, что из нас всех здесь никто не скажет этого текста. Ну вот брат, слава Богу, скажет. Где написано? Ну да, например. Ну, хорошо, да. Но есть еще более конкретный текст, например, «Бог живой», так написано, да? Но мы с вами этого, согласитесь, не знаем и не вспомним. Друзья, мы с вами говорим о том, да для нас Библия – это такая книга, о, да мы только ей живем, только по ней и все существует. А на самом-то деле мы ее знаем очень плохо. И поэтому, когда мы беседуем с каким-то вероучением, нам трудно доказать истину, потому что, знаете почему? Потому что мы ее сами не знаем. Вот и все. Поэтому вот последний момент, о котором я хотел сегодня сказать, помнить о многообразии доказательств. Если человек слепой, вот он слепой, мы говорим, взгляни на солнце. Он говорит, я смотрю на солнце, я его не вижу. Хорошо, слепой, но ты чувствуешь тепло. Нет, мне холодно, я болею, у меня там ангина минус 39 градусов. Хорошо, не чувствуешь тепло, но ты можешь пощупать траву. И ты... Друзья, мы можем человеку, даже слепому, глухому, и все, мы можем доказать, что солнце существует. Друзья, вот то же самое и любая истина Божия. Человек говорит, я не верю в этот текст, это неправильный перевод. Хорошо, не веришь в этот текст, вот тебе другой текст. Не веришь в этот, а вот посмотри сюда. Не веришь в это, а вот сюда. Друзья, у нас должно быть неисчерпаемый источник. Когда мы изучаем, когда мы вникаем, для нас нетрудно предложить другое доказательство. Нетрудно. Это очень важно. Поэтому, друзья, вот последний момент, который я хотел сказать, вот первое, что я хотел сказать. Говорить на понятном языке. Второе, найти точку взаимопонимания. Третье, держаться одной темы в разговоре. И четвертое, мы должны сами хорошо разбираться в теме, хорошо изучить тему, хорошо пребывать в этой теме, знать ее, чтобы нам можно было нести истину другим. Если мы знаем 2-3 места текста Священного Писания, и мы этими текстами будем оперировать, друзья, у нас ничего не получится. Поэтому апологетика подразумевает тщательное вникание и изучение Священного Писания. Но, к сожалению, у меня время закончилось, у меня еще несколько пунктов есть, но если будет вдруг завтра беседа, и вы сочтете за нужным прийти, то я вам продолжу. Есть какие-то вопросы? Да. Ну все, поговорил. Ну, скорее всего, он же не может говорить целый час о одной теме. Скорее всего, он о разных темах говорит. Поэтому надо останавливать. Сказать, вот все, я понял, давай вот об этой теме поговорим. То есть, еще вопрос, вообще нужно ли вообще с ним говорить, это еще вопрос. Но если все-таки нужно с ним говорить, то можно просто, вот вы выслушали его, и смотрите, он на другую тему переключается. Вы скажете, стоп, давайте вот закончим ту тему, которую вы подняли. И вот на эту тему пообщаться. То есть, вот этот принцип держаться одной темы. Ну, я еще раз скажу, что оно-то с кафедрой мне легко говорить, и оно очень все здорово выглядит, звучит. Не, он не выдохнется лучше. Нет. Там такой заряд, да. Тут надо просто определять. Вот иногда, вот когда ко мне приходят, я иногда говорю, у меня 20 минут времени. Давайте выберем тему, насчет нее пообщаемся. Через 20 минут я говорю, извините, мне уже... То есть тратить очень много времени тоже неправильно. Это может с сутками там беседовать. То есть наша задача, кстати, как апологетики иногда, бывает просто увидеть, человек вообще готов ли воспринимать что-то, или он вообще не готов. Если он вообще ничего не готов, то просто за него помолиться и отпустить его с миром. А если он готов, то можно что-то беседовать. Потому что написано «еретика» после первого-второго, отвращаясь от вразумления. И это очень правильно. То есть если мы раз-два попробовали, мы смотрим человека вообще как стена, то мы не обязательно нам, и Библия нам даже запрещает с ним иметь дальше отношения. Но если мы видим, что человек располагается, какие-то сдвиги есть, то мы можем дальше продолжить. Есть еще вопросы, братья и сестры? Да, пожалуйста, Михаил. Наши слабые места? Ну, конечно, нет, у нас все сильно. Наши слабые места, братья и сестры, это разобщенность. Вот. То есть у нас каждый говорит, как один сказал, что в католицизме один папа римский, а у баптистов каждый папа римский. Мы очень слабо знаем свое вероучение. Согласны с этим, да? Друзья, вот возьми, ну, типично сеть Лиговой, типично, любого, бабуль какую-нибудь, она знает четко свое вручение, так, так, так, любой вопрос, она знает, как отвечать, да. Мы с вами, конечно, пребываем в истине, наслаждаемся ею, но мы ее не изучаем. Поэтому очень часто бывает, что мы говорим не то, что есть на самом деле по Библии, а то, что нам кажется, не изучав этот вопрос. Но это одна из таких сильных таких претензий к нам. Но я думаю, что она справедливая претензия. То есть мы, ну, в отличие, говорю, например, от адвентистов там, и даже тех же православных, мы, в общем, довольно слабо знаем основы нашей веры. Ну, я еще раз скажу, что любого человека сейчас поставь здесь, почти, ну, почти любого, за этим исключением, и скажи, докажи, что Иисус Христос – это Бог, он вспомнит, может быть, три максимум вспомнит текста и больше ничего не вспомнит. Так же, друзья, да? Вот. А свидетель Иеговы доказывает, будет, что Иисус Христос – это не Бог. Он и греческий текст приведет, и процитирует наизусть и то, и то, и то, и то, и то. У него будет десяток доказательств. А мы с вами, зная истину, пребывая в ней, но мы ее не знаем, и нам нечего будет возразить. Да. Ну, у нас есть книга по вероучению, есть некоторые книги. Ну, я не могу какую-то толстую книгу не могу посоветовать. У нас есть разрозненные, так скажем. Там. Ну, я не знаю, по крайней мере. Ну, есть там некоторые принципы, описывающиеся. Вот. Нам в этом вопросе надо еще работать. Все, да, друзья. Я вообще, на самом деле, вопросов боюсь, потому что я это не всегда знаю, что отвечать. Оно легче, когда говоришь, к чему готовился. Да. Ну, все зависит от того, насколько он готов вас слушать. Вообще не готов. Два раза сказали, и все, и достаточно. Не, братья и сестры, здесь очень много нюансов. Если он ваш родственник, например, ваш, там, не дай бог, муж, например, да, или, допустим, какой-то близкий родственник, то вы вынуждены с ним беседовать. Если знакомый близкий по работе, то вы вынуждены с ним беседовать. Если человек совершенно вам неизвестный, то два раза и достаточно. Если человек, ну, на работе работает, и вы вынуждены с ним беседовать, ну, конечно, вам придется с ним беседовать. У Бога мудрость надо просить, как? Все, братья, я уже переживаю, что отнимаю время от собрания. Давайте помолимся. Господь, сердечно благодарим Тебя за то, что Ты дал нам свет и разум для познания истинного Бога.